Когда Джуфин практически силой выгнал меня из управления полного порядка домой отдыхать, был совсем ранний вечер. Даже сумерки еще толком не начались. Устал я и правда зверски, глаза на ходу закрывались, но, зная себя, был уверен, что если пойду в спальню и лягу в кровать, ни за что не усну. Встать, впрочем, не смогу тоже, поэтому буду лежать в полумраке, пялиться в потолок, вспоминать события последних дней, содрогаясь от запоздалого ужаса в соответствующих местах, то есть почти во всех, будем честны. Именно так я представляю себе ад, которого при всех своих недостатках явно не заслужил. Просто плохо старался. Поэтому я отправился в кабинет. Дураку понятно, что если улечься там с книжкой на неудобном диване, поставив перед собой задачу домучить злосчастный том до конца, собрав в кулак несгибаемую волю и заодно открыв бутылку Оского Аша, которая совершенно не зря вторые сутки меня дожидается, книжка вывалится из рук буквально через минуту, а я, соответственно, усну. С такими оптимистическими мыслями я появился в башне мохнатого дома, месте настолько неприкосновенном, что я совершенно не ожидал кого-то тут застать. Однако диван мой был занят, я бы сказал, занят с большой буквы, потому что на нем каким-то образом разместился новый великий магистр ордена Семилистника, благостного и единственного. По совместительству мой друг, как только что выяснилось, гораздо более близкий, чем я до сих пор по наивности полагал. Если уж отважился столь дорогой ценой спасти меня от мучительных попыток уснуть на неудобном диване. Я такие самоотверженные поступки очень высоко ценю. Не знаю, какую ступень магии использовал сэр Шурф, чтобы устроиться на этом ложе, но подозреваю одну из наивысших. Диван и для меня-то короток, а при его росте это все равно, что улечься на табурете. И при этом уснул он настолько крепко, что не услышал, как я вошел. Вообще-то у опытных магов такие вещи по умолчанию под контролем. Спит, не спит, а мышь не проскочит, призрак не пролетит. Мышей в моем кабинете, хвала магистрам, не водится. А что касается призрака, он как раз кружил под потолком, то есть она, леди Таяра Ката. Вид она имела чрезвычайно довольный, насколько я разбираюсь в выражении эмоций у призраков. По крайней мере, мои гаженские коллеги на радостях обычно становились больше и ярче, а леди Таяра именно такой и была. «Наконец-то вы вернулись!» — воскликнула она. «Ваш друг очень о вас беспокоился, он даже попросил меня высчитать вероятность вашего благополучного возвращения. И чрезвычайно огорчился, когда узнал, что она не превышает 7%. «Сколько процентов?» «7?» — торжествующе повторила леди Таяра. «Но на самом деле это не так уж и мало. На моей памяти случались даже события, вероятность которых стремилась к нулевой. И ничего, все равно происходили как миленькие. Я это и вашему другу объяснила. Он со мной согласился. У него вообще удивительно светлая голова. Очень жаль, что он совсем не интересуется точными науками и склонен к неумеренному пьянству. Из него мог бы выйти толк». «К чему он склонен?» — опешил я. Но тут мой взгляд наконец наткнулся на пустую бутылку из-под Оского Аша, стоящую на столе. И я сразу понял, что не ослышался. И почему Шурф до сих пор не проснулся, тоже стало ясно. И как он уснул на моем диване. Похоже, обошелся без магии высших ступеней, народными, так сказать, средствами. От моего изумленного взгляда сэр Шурф все-таки проснулся. По крайней мере, приоткрыл один глаз, пробормотал с явным облегчением. «Голову оторву». Закрыл глаз и умиротворенно добавил. «Но потом». И снова уснул. А я, будучи по природе своей человеком компанейским, зверски зевнул и принялся оглядываться по сторонам, прикидывая, чтобы такое постелить на пол, который в качестве походного ложа ничуть не хуже этого грешного дивана. Еще и ноги можно вытянуть. Повезло.